Глава 23. Эльза, увидев, что ворота открываются, нервно затянулась и тут же затушила сигарету в пепельнице. Да, она курила. Сама врач, и уж, конечно, она знала о вреде курения, но не могла бросить. Не хотела. Эта привычка у нее была с института. В те времена кружка крепкого сладкого чая и сигарета часто заменяли ей ужин. Стипендии у студентов невелики. Тетка денег высылала совсем мало, а подрабатывать на полноценную ставку Эльза не могла. Тогда у нее совсем не оставалось бы времени на учебу. Вот и выкручивалась, как могла. Просить у тетки больше денег не позволяла гордость. А тетка ждала именно этого. Эльза это точно знала. «Явились. До сих пор боишься его осуждения?» усмехнулся Аркадий, увидев судорожные попытки Эльзы затушить сигарету. Эльза ничего на это не ответила, подумав про себя лишь о том, что Герберта она не предупредила о визите своего бывшего поклонника, а ныне старого друга. Да, когда-то Аркадий был влюблен в нее, и уж, конечно, она об этом знала. Но не тронул в ее душе профессорский сын заветные струны, не нашел подхода к строгой и целеустремленной красавице. А Григорий вот смог. Увидел, приручил, взял ее тем, что принял ее такой, какая она есть. Гриша, в отличие от все того же Аркадия, не учил ее жизни, хоть и был старше на 5 лет. Да, он не был из семьи профессора. Как не мог похвастаться и 4-комнатной квартирой с домработницей. Но зато рядом с ним Эльза чувствовала себя особенной. Первые 3 года семейной жизни они жили в заводском общежитии, в комнатке на 16 квадратных метров. Ну и что? Тогда многие молодые семьи так жили. Гриша тогда был молодой инженер. Ему выдали эту комнату как молодому специалисту. В эту же комнату он и привел свою молодую жену. Она приходила домой и падала носом в подушку от усталости. Гриша ее раздевал, отпаивал чаем, а потом ночами жарко целовал и обнимал. И не было тогда никого счастливее их. Они принесли свою любовь сквозь года. Конечно, как и в любой семье, бывало всякое. Но о разводе речи никогда не шло. Семья – это святое. Это понимали оба. Это же Эльза сказала и Аркадию, когда он позвонил ей 2 месяца назад и рассказал об этой Владе. И принесло же ее на их голову в клинику Аркадия. И ведь не молодая же уже тетка. А смотрите-ка, от мужа бегает. Стыд и срам. И ладно бы от алкаша, или чего хуже, от любителя руки распускать. Так ведь нет же, от уважаемого человека. Герберт же, словно почувствовав что-то, запретил сестре приезжать. Сказал, как отрезал. «Прилетишь раньше, чем через 2 месяца, поругаемся. Эльза, ты меня знаешь. У Аркадия в больнице хороший медперсонал. Здесь есть кому мне задницу подтирать и костыли подавать. Как есть и кому ходить со мной по коридорам, разрабатывая сустав. Занимайся домом и Григорием. Моя проблема с коленом – это лишь вопрос времени и моего желания встать на ноги. О моем желании быстрее встать на ноги ты знаешь. Ну а со временем ничего не поделаешь. А вот у твоего Григория и времени может быть совсем мало. Это ты тоже знаешь. Занимайся мужем». Герберт был прав. У Григория с его слабым сердцем могло быть совсем мало времени. Все зависело от ухода и спокойной обстановки в семье. Настало ее время ухаживать за ним так же, как он когда-то ухаживал за ней. Да, Герберт ее младший брат. Но разве это имеет значение? Тем более сейчас, в их возрасте. Герберт давно уже не тот маленький мальчик, который нуждается в ней. Он сам, без чьей-либо помощи, достиг тех высот, о которых она и подумать не могла. Ее дети равняются на родного дядю. Она всю их жизнь приводила им его в пример. Тот звонок Аркадия, раздавшийся поздно вечером, перевернул все с ног на голову. Она не находила себе места, разрываясь между братом и мужем. И опять Гриша оказался мудрее. «Эля, может, тебе стоит поговорить с Гербертом и самой все узнать об этой, его новой помощнице? Почему ты слушаешь Аркадия? Согласись, довольно странно звучат его слова о том, что помощница твоего брата – корыстная женщина. О какой корысти может идти речь, если уж она и сама обеспеченная женщина? Я ведь правильно все услышал?» Эльза кивнула и тяжело вздохнула, а Григорий продолжил. «Да, они разводятся с мужем. Да, она не молоденькая дурочка. Но так, может, это ей хорошо? Мы с тобой ничего не знаем о ней и ее семье. Давай не будем делать поспешных выводов. И потом, Элечка, мне кажется, твой брат – умный мужчина. И второй раз на одни и те же грабли, как с той Натали, он наступать не будет. Раз он нанял Владу в личные помощницы, значит, чем-то она доказала, что может у него работать. Как считаешь?» И Эльза согласилась с мужем. А потом, когда Герберт вернется к себе домой после операции, Эльза позвонит Нине, уж та-то точно согласится ей все рассказать. И Нина рассказывала. Да вот беда. От рассказов Нины Эльза еще больше нервничала. По ее рассказам выходило, что прав был Аркадий. Владислава точно нацелилась на ее брата. Да, она взрослая женщина. Но это-то и опасней вдвойне. Зачем бы умной женщине работать какой-то там личной помощницей? В ее-то годы и личная помощница? Нет, прав Аркадий. Эта Владислава не так проста, какой хочет казаться. Надо ехать. Надо. Состояние Григория стабилизировалось, насколько это возможно. На работе тоже все спокойно. Да и обещанные брату 2 месяца истекли. Григорий, видя, как Эльза изводит себя, сказал: «Покупай билет и лети к брату. Ты у меня женщина умная и сможешь сделать правильные выводы. Там, в домашней обстановке, сама все поймешь». И Эльза купила билет. Вот только она сначала его купила, а уж потом поставила брата в известность. «Гера, я прилетаю сегодня ночью. Твой Геннадий мог бы встретить меня в аэропорту?» Герберт рассмеялся. Этого звонка от сестры он, признаться, ждал со дня на день, а потому был готов. «Да, Эля, Гена тебя встретит. Скинь мне номер рейса». Эльза прилетела в 4 часа утра по местному времени. Пока получила чемодан, пока доехали. Уже почти 5:30. Да, раннее утро. И что с того? Встречал ее Герберт. И совершенно неожиданно рыжий котенок. «Гера! Ты завел кота?» Удивлению Эльзы не было предела. «Это кошка. Ее зовут Леди. Знакомьтесь, девушки». Герберт рассмеялся. «И нет, кошка не моя, а моей помощницы Влады». «Ты впустил в свой дом животное?» «Поверь, это она». Герберт погладил кошку, сидящую на комоде, стоящем в холле. «Впустил нас в свою жизнь. Мы с Владиславой вместе ее нашли в кустах, в полиэтиленовом пакете. Ее хотели утопить лишь потому, что у нее слишком короткий хвостик. А у этого животного, как ты говоришь, родословное длиннее, чем у твоего Аркадия». «А при чем здесь Аркадий?» – насторожилась Эля. Герберт не стал продолжать, лишь раскрыл объятия и шагнул к сестре. «С приездом, сестренка!» «Привет!» – они обнялись. «Сначала душ, потом завтрак. Твои привычки не изменились?» «Нет». Эльза качнула головой. «Только теперь ты будешь спать в другой спальне. В той теперь живет Владислава». «Ты отдал ей мою комнату?» «Да, отдал. И лишь потому, что она соседняя с моей. Мне так удобнее. Только и всего». Эльза еще не видела эту женщину, но она уже ей не нравилась. Ох, кажется, прав Аркаша. Она корыстная женщина. Уж лучше бы Герберт нанял молоденькую дурочку, как делал это всегда. С молоденькими дурочками Эльза умела находить правильный тон в разговоре. Да, кажется, ее визит к брату затянется. Сегодня Эльза целый день провела с братом. Хотела и в город с ним поехать. Посмотреть, как проходит его тренировка по реабилитации нового сустава. Но Герберт воспротивился ее желанию, сказав: «Чего ты не видела на таких тренировках, Эльза? К тому же ты сегодня целый день со мной. Позвони уже домой, мужу. Передавай, кстати, Грише привет от меня. Мы вернемся через 1.5 часа». Едва он уехал, Эльзе позвонил Аркадий. Услышав, что он тоже сейчас в этом городе, Эльза зазвала его в гости. Герберту, конечно, вряд ли понравится. Брат не любит внезапных гостей. Но ничего, сегодня перетерпит. К тому же Эльза должна своими глазами увидеть то, как эта Владислава ведет себя со своим бывшим начальником. То, что Герберт и эта женщина вернутся домой только через 3 часа после окончания его тренировки, только подтвердило слова Аркадия. «Она охмуряет твоего брата, сама видишь. Нина давно уже дома, а она где? Что помешало ей приехать вместе с Ниной и на такси? Я уверен, что эта женщина специально задержалась в городе, чтобы приехать вместе с Гербертом». Зудел и накалял обстановку Аркадий. Они только успели выйти на крыльцо, Аркадий с кофе, а Эльза с сигаретой, как послышался звук приближающегося автомобиля. «Явились!» — усмехнулся Аркадий и увидел, как Эльза судорожно гасит сигарету, успев сделать всего 3 затяжки. «Эльза, ты до сих пор боишься осуждения брата?» Гена припарковал автомобиль у самого крыльца. Вышел сам, открыл дверцу, помог выйти Владе. Что-то взял у Герберта и лишь потом развернулся от автомобиля. И у Гены, и у Влады были на руках дети. «Какого черта происходит?» Вырвалось у Аркадия. «Вот и я хотел бы это знать». Раздалось от автомобиля. «Аркадий, ты какими судьбами у нас в городе? Да еще у меня в гостях. Уже уезжаешь?» «Это я его пригласила. Герберт, ты ведешь себя как подросток. Не стыдно? И, кстати, я бы тоже хотела знать, кто эти дети и где их родители». «Может, для начала мы войдем в дом? Нина приехала?» Герберт проигнорировал вопросы сестры. «Эльза, помоги устроить детей. Им уже давно пора спать».